Вера и Надежда поднялись на отделение, прошли по коридору, подошли к двери реанимации. Навстречу им вышла незнакомая медсестра. Вера шагнула к ней. «Мне звонили, сказали, тетя пришла в сознание и хочет меня видеть. Вы родственница Миклашевской?» «Да, вашей тете стало значительно лучше. Ее перевели в обычную палату». «В какую?» «В четвертую. Это слева по коридору». Верина тетя полулежала в постели. Она порозовела, глаза ее блестели. Трудно было поверить, что совсем недавно она была при смерти. Возле нее стоял моложавый мужчина в белом халате. На стуле, в изголовье кровати, сидела темноволосая женщина средних лет. «Верочка!» — воскликнула больная, приподнявшись на локте. «Как хорошо, что ты пришла! Здравствуйте еще раз, Вера!» Врач повернулся к вошедшим. «Как видите, вашей тете стало значительно лучше. Она очень хотела увидеть вас, и я подумал, что положительные эмоции будут ей сейчас очень полезны». «А вы так все и работаете?» — улыбнулась Вера. «Вторые сутки?» «Привык уже!» Врач тоже улыбнулся. «Доктор, не могли бы вы ненадолго оставить нас?» — смущенно проговорила больная. «Вообще-то не положено», — протянул врач с видимым сожалением, отвлекшись от Веры. «Ну, ладно, так и быть. Только недолго». Он снова повернулся к Вере и строго проговорил. «Не забывайте, что ваша тетя совсем недавно пришла в себя. Не утомляйте ее». «Я постараюсь», — ответила Вера. Надежда только покрутила головой. До того ясен был подтекст этих дежурных фраз. «Ай да Вера!» — завела, можно сказать, поклонника, не отходя от кассы. Ну и слава богу, что, наконец, в муже подлеца разглядела. Надежда-то сразу поняла, что никакой он не больной. Едва врач вышел из палаты, Вера взволнованно проговорила, покосившись на брюнетку, сидевшую возле кровати. «Тетя Соня, кто эта женщина? Когда ты была без сознания, она приходила в твою палату, и я видела, как она что-то пыталась ввести в капельницу». «Я знаю», — Верина тетя чуть заметно кивнула. «Это совсем не то, что ты подумала, Верочка. Я должна тебя познакомить. Это...» «Думаю, что это Елена Петровна Фараонова», — перебила ее Надежда. Все присутствующие удивленно повернулись к ней. «Тетя Соня, это Надежда Николаевна», — представила Вера свою спутницу. «Она мне очень помогла. Если бы не она, я не представляю, как бы все обернулось». «Постойте», — подала голос брюнетка. «Откуда вы меня знаете? Мы с вами разве встречались?» «Нет, не встречались», — ответила Надежда Николаевна. «Но я вас много слышала, и еще мы разговаривали по телефону». «Вот как?» — глаза женщины блеснули. «Насчет голубой дорады». «Ну да», — кивнула Надежда. «Дело в том, что мне по ошибке передали предназначенное вам письмо. Я не смогла его отдать вам и пришла в назначенное время в Эрмитаж, к статуе Септимия Севера, и увидела, как вас похитили», — договорила она, повернувшись к Вериной тете. «Ужасная история», — проговорила та. «Верочка, я хотела спросить тебя, что с тем ларцом?» Вера снова повернулась к Надежде Николаевне. «Может быть, вы расскажете?» «Охотно». Надежда набрала в грудь воздуха, приготовившись к долгому рассказу, но передумала. «Вас интересует ларец или его содержимое?» Софья Викторовна переглянулась с Фараоновой и осторожно проговорила. «Так вы знаете? Знаете, что там находится? Вы сумели его открыть?» «Легко», — кивнула Надежда Николаевна, хотя на самом деле это было не так. «Флакон у меня. Я принесла его вам». Она полезла в сумочку, достала оттуда флакон. Больничная палата наполнилась голубоватым сиянием, подобным звездному свету. «Слава Богу!» — Верина тетя приподнялась на кровати, сложив руки. «Слава великой богине! Тетя Соня, тебе нельзя волноваться!» Испуганно проговорила Вера. Она решила, что у ее тети не все в порядке с головой. «Но я так беспокоилась! Я боялась, что флакон пропал! Как вам удалось?» Не закончив фразу, Софья Викторовна повернулась к Надежде. «Это длинный рассказ», — ответила Надежда, — «и врач вряд ли будет доволен. И вообще, для начала мне кажется, что я имею право узнать, что это за флакон и кто тот человек, который за ним охотился». Софья Викторовна переглянулась с Фараоновой. «Ох, это еще более длинный рассказ», — проговорила та. «Но вы правы. Вы действительно заслужили право получить ответы. Эта история началась давно, очень давно. Во времена Септимия Севера, — предположила Надежда, — что вы, раньше, гораздо раньше. Эта история началась тогда, когда Рим был еще маленьким, никому неизвестным поселком, когда на семи холмах еще пасли овец и возделывали виноград. Да и Карфаген еще не вошел в зенит своего величия. Финикийцы, которые основали Карфаген, среди прочих богов, поклонялись великой богине-матери. В храме этой богини служили только женщины. Даже храмовая охрана состояла из сильных молодых женщин. А самой главной святыней этого храма был этот самый флакон. «Сколько же ему лет?» — недоверчиво переспросила Надежда Николаевна. «Много, очень много», — ответила ей Елена Петровна Фараонова. «Этот флакон старше Рима, старше Вавилона, старше египетских пирамид. Никто не знает, кто его изготовил, но он выточен из цельного сапфира, но главное даже не сам флакон, главное — сохраненный в нем аромат». «Так там внутри тысячелетние духи?» — удивленно и недоверчиво спросила Надежда. «Как же они не испарились за такое время?» «Нет, там не духи», — возразила Фараонова. «Там именно аромат. Чистый волшебный аромат, ничуть не меняющийся от времени. Аромат вечности, аромат далеких звезд, подаренный нашим предкам самой богиней-матерью. Возможно, именно оттуда, с далеких звезд, она принесла его на заре человечества. Те, кому посчастливилось почувствовать этот аромат, никогда его не забудут, но хранить этот аромат, ощущать его без вреда для своей души, могут только женщины. Если флакон богини-матери попадет в мужские руки, из этого не выйдет ничего хорошего. Мужчина, получивший священный флакон, может вместе с ним получить власть над другими людьми, власть над миром. Но результатом этого будет только война, кровопролитие и хаос. Однажды жрица богини-матери нарушила завет предков и отдала флакон своему младшему брату, тому самому, который стал императором Луцием Септимием Севером. Жрица хотела только помочь своему брату, но ее поступок вызвал череду войн и бедствий. Правда, потом она вернула флакон в храм, но потомки императора, вкусив власть, которую дает священный флакон, на протяжении 2000 лет охотятся за ним, а мы бережем его. Следим, чтобы он не попал в дурные руки. И вы помогли нам вернуть его, поэтому вы заслужили награду, самую бесценную награду на земле. Она встала, подошла к Надежде, осторожно открыла флакон и дала Надежде вдохнуть. Надежда ощутила ни с чем не сравнимый аромат. Аромат диких роз и жасмина, аромат нагретых полуденным солнцем полевых цветов, аромат лунной ночи. Она услышала пение птицы, негромкий ропот морского прибоя. Она вспомнила свою юность, свое детство и что-то куда более давнее, чем детство. Детство жизни, детство человечества. Больничная палата наполнилась солнечным светом, все краски стали ярче, все звуки громче и гармоничнее. Надежда поняла, что этот удивительный аромат сделал ее другим человеком, что отныне она будет видеть мир и окружающих людей другими, новыми глазами. Глазами, которым доступна вечная красота и гармония жизни. «Что это?» — выдохнула Надежда. «Разве такое может быть? Разве это возможно?» «Все, достаточно», — проговорила Елена Петровна, закупорила флакон и убрала его в свою сумку. При этом она повернулась к Надежде боком, и та увидела татуировку на шее Фараоновой, синюю восьмиконечную звезду. «Мне пора», — сказала Елена Петровна. «Нужно отнести флакон в безопасное место. Только надолго ли?» Она вздохнула, и Надежда поняла, какую тяжелую ношу несет на себе эта женщина, и простила ей некоторое пренебрежение к другим людям, поскольку для нее важно было только одно — сберечь флакон от опасности, сохранить равновесие. Что ж, каждому свой крест. «Подождите», — проговорила Надежда. «А кто тот человек, который похитил Веру? Он не похож на рядового уголовника». «Он и не уголовник, не рядовой уголовник», — ответила Елена Петровна. «Когда-то он был серьезным ученым, историком, но его жизнь — прекрасная иллюстрация того, что известное высказывание «цель оправдывает средства» в корне неправильно. Изучая жизнь римского императора Септимия Севера, он случайно узнал, что императору какое-то время принадлежал священный флакон карфагенской богини, и что именно этому флакону Септимий Север обязан и императорским венцом, и славой полководца. Сначала наш историк не поверил в эту легенду, но она его заинтересовала, и на всякий он стал искать другие упоминания о карфагенском флаконе. А кто ищет, тот всегда найдет. И со временем историк вышел на наш след, на след последних хранителей священного флакона. И если бы не вы, неизвестно, чем бы дело кончилось. «Но кто же вы такая?» — спросила Надежда. «Не хотите же вы сказать, что карфагенский культ еще существует в наше время?» «Вы задали не такой простой вопрос», — проговорила Елена Петровна. «Чтобы ответить на него, я должна вам показать еще кое-что». Елена Петровна сняла с шеи серебряный кулон на тонкой цепочке и раскачала его. «Посмотрите на этот кулон. Ты тоже посмотри, Вера. Он вам ничего не напоминает». Кулон медленно, ритмично качался. Надежда следила за ним, пытаясь понять, о чем говорит Фараонова. Голос Елены Петровны звучал словно издалека. «Следите за кулоном. Не отводите от него глаз, если хотите получить ответ на свои вопросы. Раз, два, три, четыре». Серебряный кулон раскачивался, как маятник. Перед глазами Надежды поплыли цветные круги и полосы, она на какое-то время погрузилась в странное состояние между сном и явью. И вдруг очнулась. Она по-прежнему находилась в больничной палате. Вера с растерянным видом сидела рядом с ней, но Елены Петровны Фараоновой, и след простыл. «Где она?» — удивленно спросила Вера свою тетю. «Не знаю», — ответила та. «Она удивительная женщина. Она исчезает и появляется, когда это нужно». «Когда это нужно ей?» — уточнила Надежда. «Нет. Когда это нужно той высшей силе, которой она служит». Жаркая южная ночь опустилась на город, на древний, некогда великий и могущественный город Карфаген. Город, который посылал свои тяжелые, неповоротливые корабли во все концы Великого моря, даже в неведомые земли за геркулесовыми столбами. Город, чьи огромные армии держали в страхе и смирении сотни народов, чей славный полководец Ганнибал не потерпел за свою жизнь ни одного поражения и много раз громил железные римские легионы. Город, который пережил годы своего могущества и доживал свою долгую жизнь, как доживает свою жизнь одряхлевший ветеран, греясь в лучах жаркого африканского солнца, греясь в лучах своих славных воспоминаний. Жаркая южная ночь опустилась на Карфаген, опустилась на древний храм, расположенный в нескольких стадиях от главной городской площади. Под бледным лунным светом сверкала серебром каменистая дорога, исчезая в темноте перед грозной громадой храма. По этой дороге медленно ехал одинокий усталый всадник. Подъехав к храму, всадник спешился, поднялся по высоким каменным ступеням и остановился на залитой лунным светом площадке. Теперь было видно, что он невысок ростом и грациозен. Навстречу прибывшему шагнул рослый воин, точнее не воин, а воительница, рослая и широкоплечая женщина в бронзовых доспехах. «Кто идет?» — прозвенел ее голос в ночной тишине. «Именем богини-матери», — ответил прибывший, отбросив с головы капюшон. В лунном свете стало видно смуглое девичье лицо, яркие глаза, темные волосы, вырвавшись на свободу, рассыпались по плечам ночной всадницы. Девушка повернула голову, обнажив шею, и стражница храма увидела на ее смуглой шее печать богини, синюю восьмиконечную звезду. «Проходи, сестра», — проговорила воительница, отступив в сторону. Смуглая девушка вошла в храм, миновала стройный лес черных колонн и остановилась посреди большого зала, освещенного пламенем десятков бронзовых светильников. Навстречу ей уже спешила невысокая женщина средних лет в черном жреческом одеянии. «Ты вернулась, дочь моя!» — проговорила она взволнованно. «Тебе удалось?» «Удалось, госпожа!» Девушка низко склонилась перед жрицей и протянула ей синий флакон, выточенный из цельного сапфира. Свет храмовых светильников упал на этот флакон, и он засиял, как будто был наполнен светом далеких звезд. «Слава богине-матери!» — радостно воскликнула жрица. «Слава богине-матери!» — повторила за ней девушка. «Богиня, мы вернули тебе твое сокровище!» — проговорила жрица, повернувшись к золотому алтарю. «Мы вернули тебе последнее свидетельство былой славы Карфагена. Мы вернули тебе священный флакон. Древний закон восторжествовал». Проговорив эти слова, жрица повернулась к молодой послушнице. «Ты выполнила мое поручение и приблизилась к престолу богини. Но помни, римляне жестоки и злопамятны. Тот человек, который однажды испытал власть священного флакона, никогда не забудет ее и будет стараться снова завладеть сокровищем. Помни, наша задача — не допустить этого, потому что в грубых мужских руках священный флакон принесет только горе, хаос и разрушение. Пока я жива, я буду беречь флакон, но я уже не молода. Когда придет мой час, ты заменишь меня, а потом ты должна будешь подыскать себе достойную помощницу и ученицу. И так, поколение за поколением, мы будем нести эту тяжкую ношу, пока не погаснет звездное небо над нашей головой». «Мы справимся», — негромко проговорила девушка. Муж Надежды вернулся из командировки довольный. Сказал, что соскучился по коту и хочет поехать на дачу. Надежда проглотила обиду. Она давно знала, что муж кота любит больше, чем ее. Накупила продуктов и разных хозяйственных мелочей, включая табачную пыль, будь она неладна совсем. В субботу утром муж понес в машину две тяжелые сумки. Надежда же пробежалась по квартире в последний раз. Так, форточки открыла, воду перекрыла, все электроприборы выключила. Можно ехать. И тут раздался телефонный звонок. «Надя!» — кричала в трубку Муська Василькова. «Ты записала меня на занятия в Центр самопознания?» «Муська!» — ахнула Надежда. «Ты куда пропала? Я же все телефоны оборвала, тебя разыскивая. Ой, тут специальная программа очищения организма, у них приборы, которые от мобильников глючат. Велели все выключить и даже вообще все мобильники отобрали». Муська, как всегда, орала в трубку, говорить тихо она не умела. «Слушай, тут такое дело», — мгновенно сориентировалась Надежда, — «насчет Фараоновой. Как узнали там, что я ее фамилией назваться хочу, так на меня наехали. Муська, скажи честно, откуда ты ее знаешь?» «Да я вообще ее не знаю». Муська врать не любила, у нее фантазии не хватало. «Я случайно разговор услышала той тетке, что списки составляет, что надо, мол, назваться этой Фараоновой, тогда там что-то будет. Ну, я и подумала, что скидка будет». Все ясно. Муська в своем репертуаре. Слышала звон, да не знает, где он. «Там в этом центре кого-то убили», — заговорила Надежда Николаевна, осторожно подбирая слова. «Потом обнаружились злоупотребления. В общем, его скоро закроют. Так что ты туда и не суйся, если не хочешь неприятностей получить на свою голову». «Да ладно! Я тут познакомилась с одной женщиной. Она очень рекомендовала южнокорейскую дыхательную гимнастику. Как раз скоро занятия начинаются». «Надежда!» В дверях возник муж. «Ну что ты возишься? Пробки же будут, и к обеду не доедем». «Иду, иду, дорогой!» Надежда бросила трубку, не попрощавшись с Муськой. И только в машине вспомнила, что заплатила за Муську в этом центре самопознания ни много ни мало, а целых 16 000, и теперь стребовать их не с кого. Муська, ясное дело, не отдаст, раз на занятия не пойдет. Надежда скрипнула зубами. «Ах, ну вечно с Муськой попадешь в историю. Только бы муж не узнал». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Максим Горбачев.